Руками корейских ботаников создан двухтомный новый словарь названий растений. Он содержит названия десятков тысяч семейных и споровых растений. Все растения разделены по роду и виду. Каждому растению дано научное название на 5 разных языках. В словарь основном вошли растения, распространенные в нашей стране. Также в систематическом порядке включены растения разных стран мира, имеющие определенное значение. Новый словарь представляет собой не просто словарь названий семейных и споровых растений, а сводный словарь растений новой формы.